Глава 12. Не проходит и 15 минут, как официант возвращается с подносом. Он ставит передо мной белоснежную тарелку, на которой филе морского окуня покоится на подушке из шафранового ризотто, украшенное тонкими ломтиками печеного фенхеля и каплей лимонного масла. Аромат, как у моря, чистый, теплый, чуть солоноватый. Будь то на секунду оказываешься где-то в тишине, где слышен только прибой и звон посуды. Перед Иваном стейк из телятины, прожаренной до идеальной розовой сердцевины, с розмариновым соусом и жареными артишоками. Все выглядит, как на страницах глянцевого журнала. «Приятного аппетита!» — говорит официант с легким поклоном и уходит. Я делаю первый осторожный укус. Рыба нежная, как сливочное масло, ризотто бархатистое с чуть уловимой остротой. Все действительно очень вкусно, но внутри меня тишина, какая-то глухая пустота, сквозь которую не пробивается даже удовольствие от еды. Имя Карина не отпускает. Оно оседает в голове, как пыль, и каждый раз, когда я отвожу взгляд, возвращается снова. Что-то в том, как он сказал это имя, да, Карина, звучало слишком близко, слишком мягко. Так не говорят с чужими и не о чужих. Я не задаю вопросов, не хочу лезть туда, где мне не место, но мысли цепляются за это имя, как за занозу под кожей. В этот момент в сумке начинает вибрировать телефон. Я вздрагиваю от неожиданности. Достав, смотрю на экран. «Эдик, только тебя мне не хватало, черт побери», прошипев мысленно, сбрасываю звонок. Но муж не хочет угомониться. Звонит раз за разом, чем вызывает раздражение и злость. Бросаю взгляд на Ивана. Он уже не ест, просто смотрит на меня, спокойно, не мигая, не вмешивается. Эдуард, будь то устав, перестает звонить, но это спокойствие длится недолго. Через минуту снова раздается рингтон, который действует на оголенные нервы. Я выдыхаю и беру трубку. «Да. Когда ты вернешься домой?» Его голос глухой, уставший, словно он не спал всю ночь или пил. Не здоровается даже, а сразу чеканит со злостью, чем вызывает очередную порцию злости. «Идиот!» Клянусь, никогда не позволяла сказать лишнего слова в его адрес, но сейчас он упал в моих глазах так низко, что ничего в жизни больше не сможет поднять его. «А тебе какое дело?» — спрашиваю резко, слишком холодно, ни малейшего желания идти ему навстречу. «Я не могу без тебя, Яра, понимаешь? Я не знаю, как жить. Просто не могу». Я закатываю глаза. Это получается машинально. «Слишком поздно», — произношу медленно, но четко. «Ты никто, и мне ты больше не нужен». Нажимаю «отбой», не дожидаясь его ответа. Сажусь ровно, кладу телефон обратно в сумку. Пальцы дрожат не от злости, а от пустоты. Будто меня выжили до последней капли и оставили оболочку. Поднимаю взгляд, Иван все это время смотрел на меня, не сводил глаз, не говорил ни слова, в его лице ни капли осуждения, ни тени сочувствия, только молчаливое принятие, очень простое, очень человеческое. И почему-то именно это спокойствие в его глазах становится для меня якорем. Я не знаю, что будет дальше, но знаю одно — он не враг. Возможно, когда-то совершил ошибку, но сейчас он, как мне кажется, изменился. И, может быть, именно поэтому мне сейчас так спокойно рядом с ним. Не знаю, в голове такой хаос, что дышать тяжело. «Как давно пошла трещина в вашем браке, Яра?» Чуть хрипловатый голос Ивана вызывает во мне что-то непонятное. Я чувствую себя школьницей, ей-богу. Не знаю. Несколько лет назад, наверное, когда у него начались проблемы. «Проблемы?» — вопросительно выгибает бровь, глядя на меня из-под лобья. Да, после этого я начала работать чуть ли не до глубокой ночи. Дополнительные занятия и прочее. Домой добираюсь к 7-8. То есть Эдуард сказал, что у него проблемы? Не появлялся дома или как? Да. Может, скажешь, к чему этот допрос? Иван отправляет в рот кусок мяса, задумчиво смотрит на меня, будто о чем-то размышляет. Или же в своей голове пытается все разложить по полочкам, понять, что и как. У него проблемы 2 месяца как начались, говорит, запивая водой. Все было нормально до недавних пор, а сейчас идет коту под хвост. Я не сразу соображаю, что говорит этот мужчина. А когда до меня доходит смысл, я, глядя куда-то вдаль, кусаю нижнюю губу, мысленно проклиная своего мужа. То есть все то время, что он поздно приходил, когда говорил, как у него все плохо в офисе, он мне врал? Проводил время со своей любовницей, развлекался с ней, все свалив на меня. Ни копейки для дома не делал. О боже, какая же я дура! Верила ему на слово, не сомневалась в нем, а в ответ получала оскорбление? От него, его матери. Слушала унижение, молчала, когда мне говорили, какая я плохая жена. Дура ты, Ярослава, дура! столько лет носила розовые очки, чуть ли не под 50 лет, а ума не хватило хоть разок проследить за ним или поехать в его офис и поинтересоваться его делами. Дура! Ты уверен, Иван? Шепчу не своим голосом, поддавшись вперед. Уверен? Почему тебя это так задело, Яра? Мне кажется, ты и сама догадывалась. Меня задело то, что я была идиоткой. Меня водили за нос, а я даже не догадывалась. Это неприятно. Знаешь, какие слова я от них слышала. А оказывается, все было игрой, лицемерием. Оказывается, мной просто пользовались. Иван шумно сглатывает, не сводя с меня пристального взгляда. А мы отомстим, Яра. Я помогу, обещаю. И для этого у меня есть возможность. Например, твой муж будет ползать на коленях и умолять тебя. Клянусь, я заставлю его это сделать, но с одним условием. Он прищуривается, проводит языком по верхней губе, и я, на секунду прикрыв глаза, спрашиваю: какое условие? Ты к нему не вернешься. Я аж облегченно выдыхаю. У меня было ощущение, что Иван попросит что-то такое нелегкое. У меня и мысли такой не было возвращаться. У него есть женщина, Яра. Может, он и жалеет, но это не изменяет того факта, что у него несколько месяцев была другая. Ты так говоришь, а сам тоже жене изменял. Выдаю так неожиданно, я прикусываю губу, а Иван лишь усмехается. Он, взяв бокал с напитком, откидывается на спинку кресла. Это было давно. Какой-то мимолетный соблазн, так скажем. Я не жил с другой женщиной, будучи в браке. Он смотрит мне в глаза и даже не моргает. Но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Жена меня вроде как простила. Мы жили вместе еще несколько лет, но потом вылезло другое дерьмо. Пусть оно и будет неправдой, все же. Она решила, никаких чувств не осталось и что нам нужно развестись. Ты не хотел разводиться? Нет. Хотел убедить ее, что она не права, что чувства еще есть. Просто порой так бывает, срываешься на родных и близких, когда есть проблемы в работе. Однако она решила уйти, счастливая сейчас с адвокатом. «Ты так легко говоришь!» «Ну, а что еще остается делать? У каждого своя жизнь, Ярослава». «Ну, ты сам сказал, что чувства еще остались». «Да, но это не значит, что не может быть чувств к другой. Можно найти вторую половинку спустя года и быть с ней счастливым. Я в это верю». «Не знаю. У меня пока нет таких мыслей. Единственное, что сейчас хочу, так это развод. А он состоится в ближайшее время, не волнуйся. Мы должны подписать контракт с фирмой твоего мужа. Он может потерять большую сумму денег, если вдруг что-то пойдет не так. И это в моих руках, как щелкнуть пальцами. Думаю, он выберет бизнес, развод даст без раздумья. А я так не думаю, даже если разведемся. Он многое потеряет, нужно будет все разделить. Ты не знаешь, о каких суммах речь. Сдаюсь, Иван, улыбаюсь смущенно. Пусть будет так, как ты говоришь. Я поговорю с ним еще раз. Если не даст развод по-хорошему, сделаем по-плохому. Мне нравится твой настрой. Подмигивает, а потом тихо смеется в кулак. Я возвращаюсь домой поздно. Улица уже погружена в полумрак. Все кажется тихим и безмятежным, но стоит мне открыть дверь, как в лицо сразу ударяет странное ощущение. В доме звучит приглушенная музыка с глухими басами. Это не мой обычный дом, а будь то чужое пространство, искаженное и тревожное. Все вокруг напоминает декорации дешевого ночного клуба. Свет тусклый, почти мрачный. Лампа под потолком словно вот-вот погаснет. Тени ложатся по углам, складывая очертания привычных вещей. Я делаю шаг вперед, и мурашки пробегают по коже от всего этого бреда. «Что здесь происходит?» — шепчу в полголоса. Не сразу вижу мужа. Эдик стоит у окна, спиной ко мне. Руки в карманах, голова чуть опущена. Он медленно поворачивается, пошатывается. Взгляд мутный, движения ленивые и неточные. Пьяный. И снова этот нелепый пафос в его жестах. Он подходит к письменному столу, берет с него что-то. И опять же не сразу различаю, что это. Иду включать свет, а потом вижу цветы. Белые и бордовые розы, перевязанные атласной лентой. Муж медленно приближается ко мне и протягивает их мне. Это тебе. Я даже не тянусь к ним. Смотрю на него в упор с недоверием. Ты что творишь? Что это за сцена? Что ты хочешь этим сказать? Чего ты добиваешься, Эдик? Я не понимаю, зачем весь этот спектакль. Он усмехается, делает еще полшага ко мне, встает почти вплотную. От него пахнет алкоголем и чем-то искусственно сладким. Чужими духами. Я решил сделать тебе сюрприз. Я отступаю назад, сдерживая раздражение. Сюрприз? И зачем он мне? Что ты пытаешься этим исправить? Я просила только об одном, о разводе. Мне больше от тебя ничего не нужно. Его лицо темнеет. Напряжение поднимается резко, как сжатая пружина. Взгляд становится тяжелым, опасным. «Развода не будет», — бросает хрипло. «Я тебя не отпущу, ты моя жена и всегда ей останешься». Я сжимаю руки в кулаки, злюсь и не скрываю этого. «Нет, Эдик, я тебе больше не жена. У тебя же давно есть другая женщина. Ты с ней живешь, ты с ней строишь свою новую жизнь. Так иди к ней, живи, женись, устраивай свою сказку». «Но меня оставь в покое!» Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но он резко хватает меня за руку. Сжимает запястье, и я едва сдерживаюсь, чтобы не вскрикнуть. «Никакого развода!» — цедит сквозь зубы. Я грубо, резко выдергиваю руку, отступаю назад. «А где ты был все это время, когда у тебя все было хорошо?» Когда я ночами не спала, пахала, тянула на себе нас всех, наш дом, счета, твой чертов комфорт. А ты? Вместо того, чтобы решать проблемы, которых вовсе не было, ты сбежал. Ты жил с любовницей. Ты тратил на нее деньги, а я? Я вкалывала, верила, что мы семья, а ты просто стирал меня из своей жизни. Ты жил, кайфовал. Так продолжай в том же духе. Но прекрати держать меня за дуру. Я выплевываю эти слова без всякой боли. Мне кажется, кроме ненависти к этому человеку, внутри меня ничего не осталось. Он опускает глаза, но мне все равно. Что за бред? Кто тебе это все сказал? Наверное, твоя Наташа. Отталкиваю Эдика обеими руками и иду к лестнице. На последней ступени оборачиваюсь, смотрю вниз на него. Развод все равно будет, хочешь ты этого или нет. И, пожалуйста, не вынуждай меня к поступкам, о которых я потом не захочу вспоминать. Если ты не согласишься по-хорошему, ты об этом пожалеешь. Очень сильно запомни это. «Не будет развода», — я сказал, — кричит на меня, поднимаясь следом. Я не успеваю закрыться в комнате, как он заходит следом. «Ты моя жена, Яра. Я твой муж», — оглядывает меня с ног до головы, наступает. «Ясно тебе? И сейчас я хочу тебя».